Глава 3. О том, каким способом наша воля может быть покорной воле Божией во всем, даже и в том, чего бы мы и не желали. Ничья воля, ни ангела, ни человека, не может быть доброй волей, если она не согласна с Божьей волей. И насколько наша воля ближе согласуется с Божьей, тем она добрее и совершеннее. И наоборот, чем она менее подчиняется Божьей воле, тем бывает хуже и злобнее. Одна божественная воля есть образ и наставление для деятельности всех прочих небесных и земных воль, и ни одна из них не станет доброй волей, если не будет в своих желаниях и действиях приближаться к божественной воле. 1. Царственный пророк Давид во многих псалмах, 32-м, 100-м и других, хвалит правых сердцем. Блаженный Августин объясняет эту правоту обширнее. «Смотрите, сколь многие прикословят Богу, как многим неприятны дела Его. Если Бог творит что-либо против воли человеческой, то Он есть Господь и знает, что творит. Он обращает больше внимания на пользу нашу, чем на наши пожелания. Желающие же следовать более своей воле, нежели Божией, хотят склонить Божию волю к своей воле и отказываются исправить собственную волю по образу Божьей воли. Правым подобает похвала. Кто эти правые сердцем? Это те, которые волю свою, свое сердце, предают Божьей воле. Если смущает их человеческая немощь, то поддерживает и ободряет божественная правда. Иногда их смертное сердце скрывает в себе тайное пожелание, более подходящее к их обстоятельствам и делам. Но как скоро уразумеют они, что Бог хочет иначе, то предпочитают высочайшую волю своей воле, всемогущую и лучшую волю своей немощной и ошибочной, и охотнее следуют совершеннейшей божественной воле, чем воле человеческой. Насколько Бог превышает человека, настолько воля божественная благотворнее воли человеческой. Ты желаешь себе приятного, вместо этого получаешь печаль, когда не сбылось твое желание. Сейчас же вспомни о Боге, который выше тебя. Ты нижний чин, Он главнокомандующий. Он Создатель, ты Его творение. Он Господин, ты раб. Он всемогущий, ты немощный. Потому исправь себя, покорись Его воле и возгласи к Нему смиренно: «Отче мой, сотвори не как мне желательно, но как тебе угодно». В таком смысле сердце твое право, и ты будешь правый сердцем, и тебе подобает похвала, ибо правым подобает похвала. Не так поступают неразумные самолюбивые люди. Они хвалят Бога тогда, когда им только хорошо, и ропщут, когда им что-либо не удается по их воле. Опомнись, неразумный. Ты уподобляешься несмысленному дитяти в доме его отца. Оно любит отца, когда тот его ласкает, и изъявляет отцу неудовольствие, когда он обходится с ним построже и наказывает. Оно не понимает, что и ласкающий, и наказывающий его отец приготовляет для него самое лучшее будущее. Чем же заслуживают похвалу правые сердцем? Своим богоугодным поведением. Послушай праведного, исповедующегося пред Богом. Благословлю Господа на всякое время. Выну хвала Его во устех моих на всякое время, везде и всегда, в благополучии и в неблагополучии, ибо если только в счастье, а не в печали, то как же на всякое время, как же всегда? Говорят, люди в благоденствии радуются и веселятся, поют и хвалят Бога. Порицать их за это не должно, однако же должны признавать в Боге и наказующего отца, не роптать против него, но исправляться, чтобы этим не лишить себя благословения Божьего и наследия в небесном царстве. Правым подобает похвала. Кто же эти правые? Это те, которым все то приятно, что Бог посылает. Это те, которые, находясь и в тяжких искушениях, хвалят Бога и говорят с многострадальным Иовом: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Таковым правым подобает похвала, а не тем, которые сначала хвалят Бога, потом ропщут против Него. Научитесь благодарить Бога и в радости, и в скорби. Научитесь чувствовать в сердце то же, что каждый человек повторяет машинально, как Богу угодно. Есть даже людская поговорка, что наказание во многих случаях спасительно. Помни это наставление, кто не станет повторять ежедневно: «Как было угодно Господу, так и сделалось. Буди имя Его благословенно». Предшествующая беседа блаженного Августина очень хорошо объясняет и доказывает, что для благоденствия человека необходимо покориться божественной воле. Это сознавали все добродетельные и богоугодные люди. И действительно, покорность во всем воле Божией служит основанием всех добродетелей, служит добрым началом христианской жизни и блаженным переходом ее в вечную, загробную жизнь. Но остановиться на половине беседы блаженного Августина мы не можем, потому что этим мы лишили бы всех истинно верующих возможности воспользоваться свидетельством просвещенного Богом писателя и наставника. Сей боговдохновенный архиерей доказывает, что и в бедах, и в злоключениях, постигающих нас, мы не должны переступать ни малейшей черты из круга воли Божией. Он говорит: «Многократно повторяли мы, что правые сердцем те, которые в течение всей своей жизни не противятся воле Божией, которая благоволит, чтобы ты был иногда здоровым, а иногда больным. Когда ты здоров, тебе приятна воля Божия, а когда болен, она горька тебе. Здесь ты не прав. Почему? Потому что не желаешь следовать воле Божией, но хочешь, чтобы божественная воля соглашалась с твоей. Она права, а ты не прав, ибо твоя воля обязана следовать божественной воле, а не наоборот. В таком поведении ты будешь иметь правое сердце, когда на вопрос «хорошо ли тебе живется?» ответишь «благословен Бог утешающий». «Трудно ли тебе живется?» «Благословен Бог, испытывающий и исправляющий меня». Если так поступаешь, то имеешь правое сердце, и со святым Давидом поешь в тайнике твоего сердца: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих». Не только святой Августин преподает это наставление, но и прежде него царь Давид оставил нам поучительный пример. Когда он бежал от преследования непокорного сына своего Авессалома со священниками, несшими пред Давидом ковчег завета Господня, высочайшую святыню народа израильского, в помощь от преследования, тогда царь Давид, приказывая возвратить ковчег на прежнее его место, сказал: «Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то скажу ему: вот я, твори со мною, что тебе благоугодно». Так говорил могущественнейший царь, находясь в бегстве и величайшем унижении, но истинно понимая значение высочайшей воли. Он всем сердцем, вручая себя воле Божией, говорит: «Если Богу будет угодно, мы возвратимся в Иерусалим, а если нет на то его благоволения, да творит он лучшее, как ему угодно». О благочестивые христиане! Если бы и мы столь благоразумно, согласно своему долгу рассуждали, то легче могли бы достигнуть всего. Не было бы нам никакого неудобства и в перенесении самых тяжких бедствий. Ничто бы не тяготило нас, и все охотно принимали бы с радостью по воле Божией. Христос в Гефсиманском саду дал нам своим примером единственное истинное наставление к долготерпению во всяких скорбях, показывая, что всего полезнее для нас предавать себя всесовершенно в волю Отца Небесного, говоря: «Скорбь моя велика, спаси меня, Отче, но не моя воля, а Твоя да будет». И как истинно обнаружилось это в Богочеловеке. Прежде молитвы начал он смертельно скорбеть и тосковать, даже ужасаться предстоящей ему смерти. После же молитвы, предавший себя всецело воле Отца Небесного, и, как бы получивши новую силу, говорит ученикам: «Вставайте, идем, доброхотно встретим врагов, положим начало кровавому подвигу». Об этом так рассуждает блаженный Августин. Как объяснить, что Христос Господь, являя в себе человека, научая нас богоугодной жизни и вместе с тем дающий нам жизнь, обнаруживает в себе некоторую человеческую собственную волю, которая родственна нашей? Ответ: Христос — глава наша, а мы — члены тела Его. Он возгласил к Богу Отцу, как человек: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». В этом воззвании обнаружилась человеческая воля, но человека, желающего иметь правое сердце и просящего об исправлении его, если бы погрешил в чем. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Этим Христос желал показать нам, что в нем было собственное человеческое хотение, желающее иного, нежели Бог желает, но которое он смиренно подчинил воле Отца своего.